Она была певица, артистка. Виктор тоже закурил. Лагеря ломали ее все годы. Потом она прожила в страхе перед властями, перед будущим. Страшно боялась голода, нищеты, потому и собирала эти чертовы бриллианты. Они же ее и погубили. Печальная история. Виктор помолчал, задумавшись, вдруг сказал: «И мне иногда кажется, что эти проклятые камушки погубят кого-нибудь еще». «Это естественно, Виктор», — пожал плечами Фельдинер. «Смерть всегда ходит рядом с большими деньгами, поэтому лучше их не иметь». «Ну, положим, ты от больших денег не откажешься», — усмехнулся Виктор. «Откажусь», — твердо ответил Фельдинер. «Мне они не нужны. Как у нормального совка, у меня потребности скромные». «Скромные, пока больших денег нету. А если появятся, то сразу появятся и большие потребности. Впрочем, как и у меня, как и у подавляющего большинства рода человеческого». Чувство тревоги возникло у Джека Холсона на другой же день, когда Кэт уехала в Россию осуществить свой кинематографический проект. И день за днем это чувство медленно росло, заполняя мозг, все клеточки его существа, вытесняя заботы бизнеса, развлечения и просто бытия на этой земле. По сути дела, возникло оно беспричинно, но потому оно и стало расти и занимать все его мысли, что он не мог найти ему объяснение. Настолько выглядело оно нелепым, беспочвенным, но только на первый взгляд. После первых разговоров с Кэт по телефону тревога вроде бы улеглась. Но потом он услышал от Кэт, что она и какой-то русский режиссер, который собрался снимать фильм, надумали встречаться с представителем КГБ. В следующем разговоре она сообщила Джеку, что читала дело об убийстве и ограблении матери. И хотя по-прежнему не было ничего конкретного, но тревога вновь защемило сердце, черной мутью разлилась в душе, лишая покоя, уверенности в работе. Ну чего он психует? Иногда со злостью думал Джек Холсон. Все, что тогда произошло, уже далекое прошлое, и возвращаться к этому прошлому некому, тем более что следов, улик, фактов никаких. Да, доказательств нет, это ясно. «Но это мне все ясно», — ожесточенно думал Джек. «Мне, единственному в этом мире и больше никому. Никто, кроме меня, ничего не знает и не узнает никогда». А вдруг? И сердце суеверно сжималось. В Библии, что ли, написано? «Нет ничего тайного, что не было бы явным». Первый месяц Кэт звонила часто, через 2-3 дня. Потом звонки из Москвы стали раздаваться все реже и реже, и это тоже вселяло тревогу, толкало на мрачные размышления. Потом вдруг Кэт позвонила, и он сразу понял, что она нетрезва, сильно нетрезва. И этот дурацкий разговор, в котором она сказала: «А вот мой режиссер просто уверен, что это ты убил», после чего истерический хохот пьяной женщины. Что это? Что там происходит, черт возьми? Кто этот человек, ее режиссер? Она серьезно все это говорила или просто хотела его испугать, будучи пьяной? Она любила всякие розыгрыши, но этот разговор совсем не был похож на розыгрыш. Он скорее походил на хорошо поставленную ловушку, на попытку проверить, посмотреть, послушать, как он отреагирует на неожиданное предположение, что убийца ее матери он, Джек Холсон, и он мгновенно почувствовал это, почувствовал ее мысли на расстоянии десятков тысяч миль. Но почему эти мысли именно теперь посетили ее? Все эти годы она ни разу не задумывалась над этим. Ответ был известен. Ее мать убили агенты КГБ, и Кэт сразу и безоговорочно поверила в это. Почему теперь она стала задавать вопросы? Ей что-нибудь сказали в КГБ? Разубедили ее? Или этот чертов режиссер вселил в нее сомнения? Но какие? Он же сам прочитал сценарий, и там все было ясно и однозначно. Ее матушку прикончила КГБ. Что же изменилось с тех пор? Если у Кэт даже и появились какие-то новые, другие факты, то откуда? Ведь это просто невозможно. Это абсурд. Он не оставил ни малейшего следа. В этом Джек был уверен на все 100%. Мысль завладеть бриллиантами Ольги Александровны родилась у него почти сразу же после того, как Кэт рассказала ему, какие это бриллианты. Боже мой, там был камень больше 40 каратов. И сколько этих бриллиантов у безумной старухи! Ночи напролет, стоя в ходовой рубке корабля или сидя в каюте, он думал о будущем. Строил планы, как начать свое дело, сколько на это потребуется начальных денег. И получилось неутешительное. Чтобы начать нечто серьезное, нужно столько, сколько ему никогда не накопить. А если взять кредит в банке, то годами будешь работать на выплату процентов. Годами, годами. Он не боялся любой работы, но жаждал увидеть как можно скорее результаты своего труда. Он устал быть моряком. День за днем, ночь за ночью он продумывал свой план по минутам, перебирал каждую мелочь, пытался предугадать каждую неожиданность. Хотя можно ли предугадать все неожиданности? Сама мысль, что он собрался убить мать своей жены, его волновала мало, до удивления мало. Со слов Кэт, он ясно понимал, что добровольно Ольга Александровна со своими бриллиантами не расстанется. Она помешана на них. Они для нее единственный смысл жизни. Даже поговорив с ней один раз, можно было заключить, что она ненормальная. А ведь он бывал у нее в гостях несколько раз, вместе с Кэт. Потом навещал ее один. Кэт просила передать подарки. Кофточку, туфли, шляпку с красным искусственным цветком. Ольга Александровна, кажется, была ему рада, хотя подарки приняла настороженно, напоила его чаем, расспрашивала про Кэт, как она там в Америке живет, что делает, здорова ли, когда собирается рожать. Джек сдержанно отвечал: «Все в порядке, они живут неплохо. Правда, ему приходится подолгу бывать в море, и он не видит Кэт и очень скучает по ней». Говорил он с трудом. Его знания русского ограничивались несколькими десятками слов, и он не мог рассказать ей, что мечтал бы открыть свое дело, но у него нет столько денег. Он даже пытался рассказать ей о том, что скоро должен родиться ребенок, что наверняка это будет сын, и он так хотел бы обеспечить будущее этого сына с самого рождения, дать ему хорошее образование, но у него, видно, плохо получалось, потому что Ольга Александровна почти не реагировала на его слова, а только кивала, и выражение лица было напряженным и даже напуганным. Однако после этого визита к ней Джек понял, что сможет это сделать, сможет ее убить ради бриллиантов. Следующий заход лайнера в Ленинград должен был состояться через несколько месяцев. И все эти месяцы Джек обдумывал план убийства. Они придут в Ленинград. Джек сойдет на берег. Документ он возьмет у кого-нибудь из матросов, на всякий случай. Затем билет на самолет. Затем такси в аэропорту до Москвы, затем пистолет он разберет на части, купит в магазине небольшой чемодан и кейс, разложит в разных местах части пистолета. Это, пожалуй, единственный, самый трудный момент — пройти контроль перед посадкой. Но в каждом деле без риска не бывает. Если его задержат на контроле, он погиб. Это и будет платой за риск. Господи, Господи, ну зачем этой безумной старухе бриллианты? Это же целый капитал. А капитал должен работать, должен умножать новый капитал, должен работать на людей, приносить пользу, благосостояние, счастливую жизнь. И ради этого Джек был готов на все. Он, не веривший в Бога, даже начал молиться, прося его о благословении на задуманное дело. Всем своим существом он был уверен, что поступает справедливо. Пусть жестоко, но справедливо. Кто сказал, что справедливость во имя будущей жизни не может быть жестокой? Жизнь Ольги Александровны давно кончилась. Она смердит последние годы, а он не может ждать. Ну, год она еще протянет без всякой пользы для себя и для своих родных и близких. Ну, два, ну кому от этого хорошо? Ведь она сама устала жить. Он видел это по ее лицу, равнодушному, мертвому. Разве люди не жертвуют всем ради будущего своих внуков? Только выпадало у него как-то из сознания, что жертвы эти должны быть добровольными. И он снова истово молился, прося у Бога удачи в задуманном деле. Но время шло, а он все никак не мог решиться. Родился сын Иван. Лайнер Джека не раз заходил в Ленинград. Он уходил на берег, гулял по городу и, казалось бы, двигай в аэропорт, лети в Москву, но что-то останавливало его. Один раз он взял с собой пистолет и удостоверение одного из матросов и уже собрался было ехать в аэропорт, даже чемодан и кейс купил в магазине на Невском, и опять что-то остановило его. Мрачный он вернулся на пароход вечером, и капитан удивленно спросил, на кой черт он купил этот уродливый чемодан и еще более ужасный кейс. —